Глава 19. До финального этапа Черного Кумите оставалось всего неделя. Говорят, что перед смертью не надышишься, но я стремился надышаться в волю, оторваться от души и почистить все косяки, которые еще могли висеть. Да, Сатору Мацуда не появлялся на уроках. Говорили, что он лежал дома и усиленно поправлялся от моего удара. Когда так говорили, то выразительно смотрели на меня. Я не менее выразительно смотрел в ответ и даже чуточку поднимал губу, демонстрируя правый клык. После этой демонстрации выразительные взгляды пропадали. От меня отворачивались и переводили разговоры на более нейтральные темы. Зато мы помирились с Кацуми. Конечно же, я выдержал характер и не пошел первым мириться. Ведь, как говорил незабвенный классик, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Она сама подошла. Вот так вот встала на большой перемене и подошла. В руках держала два бента. Один она протянула мне и взглянула так жалостливо, что сердце дрогнуло бы даже у бетонного столба. Но я столбом не был, поэтому взял коробочку с едой и поставил на стол. Ответил на первый шаг к примирению. Снова жалостливый взгляд, и челка упала на правый глаз. Я смотрел перед собой, не открывал коробочку. «Изаму-кун, мне все рассказал Акира». «Зря». «Чего зря? Из-за этого мерзкого Сатору все так получилось. Почему ты сам не подошел? Почему ничего не объяснил?» Я молчал. Все так же смотрел перед собой немигающим взглядом. Сейчас мне нужно было изобразить героя, который много страдал, но у него доброе сердце, и в конце концов он поймет и простит. Заодно надо выдержать паузу, чтобы не попасться на манипуляцию перекладывания вины. О да, женщины этой техникой владеют в совершенстве. Я порой восхищался соседкой по дому Кларой Захаровой, которая могла косячить по-черному, но переворачивать все так, что виноватым оставался муж. Семен Захаров тоже был не из робкого десятка. Мог запросто выйти на драку один против пятерых, но вот перед женой почему-то был бессилен. И как у меня упала челюсть, когда эвакуатор привез разбитую машину Захаровых во двор, а Клара напустилась на Семена, что это он виноват, не поехал вместе с ней за покупками. Тот был в ярости. Их ругань слушал через стенки и двери весь дом. Но в конце концов, через 2 часа свидетели этой грязной манипуляции увидели, как Семен протащил через двор букет цветов. И ведь не слабак, директор фирмы. Но перед техниками с ужиной не мог устоять. Возможно, любил. «Изаму?» Не выдержала паузу Кацуми. «Присаживайся. Я хочу попробовать, не пересолен ли рис от твоих слез». «Я бы еще мышьяка добавила, если бы знала, что ты так будешь рожу корчить». Насупилась Кацуми. «Я ведь могу сказать, что не очень голоден». «Да ладно, ладно, чего ты сразу? Ну, пошутила я, пошутила. Угощайся. Я сама готовила». Если и дальше продолжать ломать комедию, то она вызовет только раздражение. Поэтому я взял палочки хаси и поддел кусочек мяса. «Ммм, какая же вкуснотища! Чуть язык не проглотил вместе с кусочком мяса в сладко-соленом соусе. Но показывать этого не стоило. Надо было кивнуть и чуточку улыбнуться. Есть можно». Какая же улыбка расплылась на лице Кацуми. Она тут же открыла свой бенто и начала уплетать за обе щеки. Попутно делилась последними известиями. «Я ведь тогда в самом деле очень сильно расстроилась. Ой, прости, чего это я? Мы же забыли тот случай, правда?» «Забыли», — кивнул я с видом самоотверженного рыцаря, отпихивающего надоедливого дракона. «Но я надеюсь, мы оба не забудем урок, который получили». Этими словами я подчеркнул свое охренительное благородство и пустил небольшую шпильку в сторону Кацуми. «Конечно же не забудем. Я точно». С жаром кинулась уверять меня Кацуми. «Ты ешь, ешь, а то перемена закончится, а ты останешься голодной». Вежливо улыбнулся я. Еще один ход, на этот раз направленный не только на заботу о Кацуми, но еще и на вызов ревности Кимика. Моя предательница разместилась неподалеку и развесила уши, слушая наш разговор. Что же, пускай слышит, это только подогреет ее интерес. А я не отказался еще от мысли соблазнить ее и узнать об адресе, где проживает господин Мацуда и сын. За пару дней до этого мы с Киоси проникли в школу темной ночью и пытались отыскать адрес самостоятельно. Увы. Наша вылазка увенчалась неудачей. В списках значился только официальный адрес муниципальной квартиры старшего комиссара. И все, больше никаких зацепок. Когда же Мизуки Сато послала туда проверить парочку своих ребят, то те принесли вести о том, что по этому адресу старший комиссар не появлялся больше полугода. Новый адрес могла знать Кимика. Осталось только плавно подвести ее к желанию встречи со мной, а там... «Спасибо, Изаму-кун, я ем, ем. Ох, знал бы ты, как мне не хватало наших разговоров». «Кацумитян», — строго сказал я. «Дружеских разговоров, дружеских. Ну чего ты?» Кимика придвинулась чуть ближе. Эх, ей бы еще наушник в ухо, а нам микрофон в руки. Но пусть так. «Только дружеских, потому что мое сердце сейчас разбито. И чтобы собрать его по кусочкам, потребуется время. Мой соперник был повержен, но любовь все равно ужалила очень сильно. Вот тут снова надо ударить по струнам романтики. Девчонки это любят. А еще любят, когда парни из-за них дерутся. Последние слова должны были указать, что я все еще влюблен и что навернул Сатору только по причине соперничества. Судя по тому, что на губах Кимика заиграла легкая улыбка, слова достигли цели. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась Кацуми. «Что было, то прошло. В общем, мы сегодня сможем порепетировать нашу песню». Я задумчиво взял новый кусочек мяса. Неторопливо прожевал его и сказал. «Вообще-то у меня сегодня вечер не занят, так что я...» «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — раздался виноватый голос Кимика. «Изаму-кун, ты сможешь помочь мне сегодня с математикой?» «Я тоже могу помочь тебе», — тут же вмешалась Кацуми. «Мы с Изаму вместе подтянем тебя и в случае чего поможем и объясним». «Ну, я бы хотела, чтобы это сделал Изаму. Он очень хорошо умеет подтягивать». Сказано это было так двусмысленно, что я мог поздравить себя с небольшой победой. Вот только победа ли это была? Вдруг это очередная ловушка? «Кимика, Кацуми тоже хорошо знают математику. Так может быть, мы и в самом деле?» Попытался я закинуть удочку. «Ну нет, я еще не готова втроем листать учебник». И снова эта многозначительная пауза. Краем глаза я наблюдал, как щеки Кацуми заливал румянец. «А у тебя много примеров? Мы с Кацуми еще хотели порепетировать». «Немного, но они сложные. Я думаю, что на 2-3 раза растянутся. Ой, то есть на 2-3 часа». И снова эта двусмысленность. А щеки Кацуми можно было прикуривать. Она недовольно взглянула на меня, мол, чего я тяну с ответом? «А чего я тяну? Всего лишь набивал себе цену. Вроде бы я влюблен, но с другой стороны я предан. Вроде бы рядом друг, но с другой стороны и трахаться охота. Вот такая вот я многосторонняя личность, запутавшаяся в себе». Девчонки словно ощутили мой настрой и начали тянуть одеяло на себя. Первая сделала ход Кацуми. «Изаму, но у нас номер почти не отрепетирован. Скоро выступление, а мы еще ни разу ровно не выступили. А у меня проблема с косинусоидой». При этих словах Кимика стряхнула невидимые крошки с груди, натянув ткань так, чтобы было видно, на какую именно тригонометрическую функцию она намекает. «И ни одной пи. Вот все хорошо. Но одна пи очень соскучилась по мощному тангенсу». И сказано это было таким пошлым тоном, что Кацуми только поджала губы. «Я не знаю, нам бы и в самом деле позаниматься номером», — усмехнулся я. «Ведь скоро выступление, а нам еще готовиться и готовиться». «Да, так что Кимика-сан, Изаму должен извиниться и...» «Но, с другой стороны, мы ведь можем позаниматься и позднее, и я не думаю, что математика надолго нас увлечет». Продолжил я, как бы раздумывая. «Эх, ребята, как же приятно порой оказаться на месте дамы, из-за которой вот-вот схлестнутся два рыцаря. Сейчас я мстил за всех тех ребят, которые влюблялись и встречались с соперником. Мстил не сильно, скорее ради подзадоривания девушек». И они раззадорились. «Не думаю, что у семьи Миура закончились деньги. Раз они просят о помощи одноклассника, они нанимают высококлассного репетитора, как делали это раньше», — процедила Кацуми. «Изаму-кун, я сожалею о том, что Кацуми тянет тебя на заведомо провальное выступление», — произнесла Кимика. «Или ты, подруга, и в самом деле собралась выступать? И это невзирая на твою гласофобию?» Кацуми вспыхнула еще сильнее, хотя это было и трудно, но ей удалось. Ее лицо стало похоже на помидор. «Невзирая на что?» — переспросил я. «На боязнь сцены», — сказала с улыбкой Кимика. «Кацуми-сан уже делала 3 попытки выступить, но все они заканчивались побегом со сцены. Вряд ли четвертая станет исключением из правил. А ты? А ты?» Кацуми аж задохнулась от возмущения. «А я сама выбираю, с кем и когда мне заниматься математикой», — проурчала Кимика. «О да, этот раунд остался за ней». Кацуми взглянула на меня, а я только поднял вверх руки. «Я не встреваю. Я встану между вами только в случае драки. Ты же помнишь». «Ну и ладно. Вставляй свой танген в свою косинусоиду». Фыркнула Кацуми, цапнула Бента и отскочила к своему столу. Кимика с усмешкой победителя взглянула на меня. «Что же, надо чуточку притушить эту усмешку». «Утида-сан, не ведите себя как истеричная девушка», произнес я, став рядом с Кацуми. 95% людей боятся сцены. Да я сам ссыкаюсь немного, когда поднимаюсь на постамент под прицел сотен глаз. И что? На этом жизнь не останавливается. Если бы я опускал руки каждый раз, когда у меня что-то не получается, то я был бы не я. Нет, Утида-сан, мы выступим вместе. И я так хорошо сыграю, что все обосрутся от восторга. А я на барабанах могу подыграть, поддержал меня с места Исай Макото. Я подмигнул ему в ответ и украдкой показал отставленный большой палец. «Вот, у нас уже и барабанная партия будет. Да мы почти группа. Чего ты очкуешь, подруга? Все будет в шоколаде». Чуть двинул я ее в плечо. Кацуми подняла на меня глаза и слабо улыбнулась. «Ты думаешь, я смогу?» «А чего тут думать-то? Надо брать и делать. Вот сегодня вечером и начнем. Вот помогу Кимика с математикой. И сразу же приступим к тренировке». «Нам же сегодня не надо вам медокуда?» «Нет, только завтра. Ладно, я не обижаюсь, Изаму-кун. Иди, помогай Кимика с ее одной пи». Хихикнула Кацуми. Я похлопал ее по плечу и вернулся к Кимика. «Я помогу тебе с математикой. Заодно уберусь в классе, пока ты решаешь свои задачи». «Хорошо», — ответила предательница. После уроков я дождался, пока все уйдут из класса, и даже сделал вид, что наполняю ведро водой для мытья полов. На этот раз подруга Кимика не осталась с ней, а сразу же отправилась домой. У нее были свои дела, чтобы прикрывать нас лишний раз. Только улыбнулась загадочно напоследок. Кацуми ушла с каменным выражением лица, как будто маску памятника нацепила. Ну и ладно, надеюсь, что она меня потом как-нибудь поймет. Я послушал, что в коридоре больше не слышно голосов, и запер дверь на ключ. Когда повернулся Кимика, то та уже обнажила свои круглые дыньки и выставила их на показ, как будто хвастаясь. Ну да, похвастаться было чем. «Изаму-кун, я была плохой девочкой», — произнесла Кимика. «О чем ты?» Я сделал вид, как будто не понял. «Я рассказала Сатору, что ты хочешь уединиться со мной в подсобке». Она провела пальцами по соскам, и те моментально набухли, отзываясь на ласку. «И зачем же ты это сделала?» — спросил я, подходя ближе и ужикая молнией ширинки. «Он предложил начать встречаться снова, а я запуталась в своих чувствах. Ты простишь меня за это?» Ладонями она подняла грудки, и теперь они уставились на меня налитыми сосками. «Не знаю, ведь прощение еще нужно заслужить». Я вытащил наружу наливающийся кровью член. «Я заслужу», — Кацуми сползла на пол. «Я буду очень верно служить». «Встань», — скомандовал я, — «раздевайся». «Что, вот прямо догола?» «Да, прямо догола». «Хочу тебя видеть обнаженной. Что тут сложного? Или мне заправить мой тангенс обратно?» Кимика улыбнулась и начала расстегивать пуговку за пуговкой. Вскоре на полу оказался пиджак, блузка, лифчик, юбка, гольфы и трусики. Девушка чуть прикрывала грудь и пах, словно стесняясь. «Убери руки», — скомандовал я. Она взглянула на меня. В ее глазах промелькнул страх. Она не знала, что Сатору успел рассказать мне. Ну что же, это неплохо. Тем не менее, Кимика убрала руки. Я помял немного груди, почувствовал, как соски отзываются на ласку. Член же скользнул между ножей и начал тереться по мокрым губкам. Кимика простонала в мои губы и попыталась насадиться, но не тут-то было. Я отдернул таз и заменил член рукой. Пальцы начали исследовать влажные складки. Ритмично надавливал на сосредоточение удовольствия и отпускал. Надавливал и отпускал. Кимика попыталась ухватить меня за член, но я только легонько шлепнул ее по руке. «Я хочу сначала доставить удовольствие тебе, а потом уже получить сам все сполна». «Хорошо», — простонала Кимика, стараясь удержаться на дрожащих и подгибающихся ногах. Мы стояли в центре класса, где совсем недавно ученики получали знания, а теперь одна из них получала удовольствие. Я внимательно следил за движениями глаз Кимика. Во время оргазма она их закатывала, и снаружи оставались только белки. Жутковатое зрелище, но сейчас оно мне было на руку. Впрочем, на руку мне было не только оно. Влажные пальцы продолжали скользить вперед и назад. Ее руки пытались обхватить меня, но неизменно получали легкий шлепок. Она хватала за пиджак и получала шлепок. Хватала за рубашку и снова шлепок. «Я сам хочу ласкать тебя. Опусти руки». «Ну и Заму-кун, я тоже хочу. Я хочу ощутить тебя внутри себя. Такого сильного, такого твердого». «Ты ощутишь меня очень скоро. Сейчас я хочу увидеть, как ты кончишь». Ее тело начали бить небольшие судороги. Она подергивалась на моей руке, стараясь потереться пахом сильнее о ладонь и жадные пальцы. Я же сдерживал эти порывы и не отпускал ее. Прильнул губами к соску и ощутил, как Кимика выгнулась назад, выставляя грудь как можно дальше. Судороги сотрясали тело сильнее. Ага, значит, скоро ее настигнет оргазм, но мне нельзя допускать этого, пока не узнаю нужную информацию. «Еще, еще, быстрее!» — шептала Кимика, елозя по моей руке. Груди подпрыгивали, как будто радовались приближению развязки. Глаза начали понемногу закатываться. «Что же, пора!» Я резко убрал руку и громко спросил. «Где живет Сетору Мацуда и его отец?» «Что?» — еле шевеля губами, переспросила Кимика. Я снова дотронулся до бугорка клитора, чем вызвал волну наслаждения, и снова убрал руку, как только глаза пошли вверх. «Мне нужен адрес. Я хочу извиниться перед Сетору». «Продолжай, продолжай», — взмолилась Кимика. «Коснуться и убрать. Поддерживать балансирование на грани». Она попыталась было сунуть в промежность свои руки, но я был неумолим, поймал их и завел за спину. Снова коснулся клитора, вызвав новую волну. «Мне нужен адрес Сетору. Скажи, и получишь невероятный оргазм». «Минатаку, Аояма-сан Тёма, 3-21, квартира 7. Ну же, Изаму-кун, ну же!» Я снова запустил жадные пальцы, и за несколько движений бурный оргазм начал сотрясать тело Кимика. Она не смогла устоять на подкосившихся ногах и упала на пол, содрогаясь от накатывающих волн. Я смотрел на нее сверху, и ни капли жалости не шевелилось в груди. Богатая самка, готовая пойти на все ради удовольствия. Что же, адрес я получил. Теперь можно немного и развлечься. «Так что ты там говорила про одинокую Пи?» Я наклонился и легко поставил Кимика в колено-локтевую позу. «Пусть же она соединится с моим тангенсом». Толчок на всю длину члена вырвал крик из горла Кимика.